гуру. Наше внимание уделяется делам и действиям, которые продолжаются далеко за пределы одной жизни. Думая о будущем, мы в него устремляем следствие своих усилий и работы на благо человечества. Короткие сроки и такие дела лишены жизненности. Бабочки-однодневки не сознают краткости своего существования, потому и порхают. Но человеку приличествует иное отношение к жизни, ибо все для него заключается в будущем. Настоящее, взятое отдельно от будущего, бессмысленно. Потому будущему уделяются нами особое внимание и забота. Все совершается и творится ради будущего. Мы порождаем сознательно определенные причины, которые неотвратимо должны дать соответствующие им следствия в будущем. Мы живем ради будущего, в которое и вкладываем энергии нашего духа в настоящем.